Книга «Есфирь». Шалом! Приглашаем вас к нашему изучению Библии. Сегодня мы приходим к концу нашего изучения свитка «Есфирь». Здесь мы встречаем исторические события, которые вспоминаются до настоящего времени иудейским народом во всем мире. Это повествование праздника Пурим. Мы припоминаем, что царь Артаксеркс, который управлял Великой Персидской империей, дал право Мардохею послать инструкции всем иудеям Персидского царства, чтобы в день, назначенный для уничтожения всех иудеев, 13-й день 12-го месяца, иудеи защищали самих себя от их врагов. Было дано разрешение им взять оружие для защиты самих себя и убивать всякого человека, который шел против них. Назначенный день для уничтожения иудеев повернулся так, что иудеи остались в живых, а враги были убиты. В каждой провинции начальники царя помогали иудеям. Сыновья нечестивого Амана, который ненавидел иудеев, были повешены на виселице. Сказано, что 500 человек было убито в столичном городе Сузах и 75 тысяч человек убито в один день во всем царстве. Это были враги иудеев. Это был день избавления для иудеев и день суда для врагов. День, который означал уничтожение для израильского народа, стал днем избавления. Тьма обратилась в свет, и ночь обратилась в день. Некоторые люди удивляются, слыша о кровавом суде, и, возможно, вы тоже ставите под вопрос такое средство избавления. Бог учредил в согласии со своим совершенным характером такой способ суда. Бог является Богом любви и благодати. Он является Богом милосердия и спасения. Он также есть Богом совершенной справедливости, и Он должен посетить всех, делающих зло судом. Бог простер свою руку на сынов Авраама, Исаака и Иакова, чтобы сохранить их. Идущие против иудеев являются не только врагами иудеев, но они являются врагами Бога. В действиях, описанных в книге Есфирь, Бог сохраняет свой народ и также посещает врагов иудеев судами. Это происходило неоднократно в истории. Здесь мы смотрим на библейскую запись. Фараон поработил иудеев в Египте и не желал отпустить их поклониться истинному и живому Богу. Дело окончилось судом, казнью и смертью первородного в каждом доме в Египте. Обеспечение было сделано для избавления иудеев и выход из Египта через Черное море. Божий народ был под покровом крови пасхального агнца, и они были руководимы и хранимы присутствием Бога. Он пребывал над станом в облаке днем и горящем столбе ночью. Не нам, дорогие друзья, судить Божьи пути. Он всемогущий Бог и совершенно праведный во всех своих судах. Эта смерть врагов была Божьим способом избавления иудейского народа. Я уверен, что была великая печаль и плач во всей персидской стране, и там была великая радость, когда иудеи покоились в избавлении от своих врагов. Праздник был провозглашен в столичном городе и во всех областях Великой Империи. Этот праздник известен как Пурим. Его праздновали в 13-й день 12-го месяца. Был установлен обычай, что в этот праздник Пурим иудейский народ посылал продукты друг другу и давали подарки бедным. Этот обычай практикуется даже до этого дня во всем мире. Праздник Пурим празднуется весною, в конце февраля или в начале марта по нашему настоящему календарю. Имя Пурим интересное для изучения. Оно происходит от ассирийского слова «пур», который означает «жребий». В третьей главе книги Есфирь говорится о «пуре», то есть о бросании жребия. Но в том случае нечестивый Аман, который был очень суеверен, он бросал жребий, игральные костки или, возможно, два камня, чтобы определить более удобное время, чтобы прийти к царю и домогаться уничтожения своих врагов. Это бросание жребия употреблялось Аароном и израильскими священниками в ранние годы. Два камня, которые назывались Урим и Тумим, хранились на наперстнике священника. В наперснике, вероятно, был мешочек или карман, где хранились Урим и Тумим. Эти названия в переводе означают «свет» и «совершенство», указывая на характер Бога. Таким образом бросались эти камни и делались решения священникам. Это описано в книге Исход, 28 главе, 30 стихе. Нечестивый человек Аман бросал такие камни или кости, чтобы определить подходящий день для его нечестивого труда. Но Бог повернул пур или жребий на пользу евреев. В книге Притчей записана мудрость Соломона. В 16 главе 33 стихе написано: «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа. Жребий бросали безбожники, и также израильский народ». В случае человека Ионы, который старался бежать от Бога, языческие корабельщики бросали жребий, чтобы определить, кто был причиной этой ужасной бури на море. Я верю, в этом случае вмешался Бог, чтобы указать на виновника Иону. Бог хотел преподать урок Ионе. В книге Есфир Господь неопровержимо доказал свою силу и свое присутствие. Писатель книги Притчи говорит: «Но все решение его от Господа». Это называется провидением. В записанных здесь событиях Бог всегда, как можно сказать, всегда действует за кулисами, чтобы охранять свой народ. Сегодня многие верующие только отдаленно или отвлеченно знают провидение Бога. Они не научились жить с Богом в тесном общении и в послушании Его Слова. Кто-то выразил эту истину следующими словами: «Бог знает, любит и заботится. Ничто этой истине не может помрачить. Он дает самое наилучшее тем, кто Ему позволяет выбирать». Изучая книгу Есфир, мы встречали разные характеры. Там была Есфир, иудеянка, которая стала царицей Персии. Там был дядя Мардохей, ее приемный отец. Он был мужем молитвы и веры в иноземном обществе. Там был нечестивый человек Аман, ненавидящий иудеев, и человек, который разрешил, чтобы эта ненависть съела его. Он умер на виселице, приготовленной Мардохею. Там был царь Артаксеркс, который проявил слабость в своем слепом доверии тем, которые служили ему. Но он оправдал себя, став на защиту иудеев. Не играет роли, кем является человек. Рука Божия касалась этих людей для совершения его целей. Даже богоязненные иудеи не сознавали, что совершал Господь в то время, но я уверен, что познали, что Бог охранял их во всех этих событиях. Участь всех Божьих творений является частью намерения и плана Божия, известные только одному Богу. Мы не можем рационализировать действия Бога, потому что даже самые лучшие из нас не имеем полного знания. Совершенный Бог действует в согласии со своим характером. Он есть святой, праведный и справедливый. Он всемогущий и всесильный. Он знает о всяком обстоятельстве или ситуации. Мы не знаем всех фактов и поэтому не можем сделать верного решения. Фактически, человек не имеет права подвергать сомнению Божьи пути или осуждать Божьи действия. Есфир и Мардохей разослали письма всем иудеям во все 127 областей Персидского царства, прося их поститься и молиться и радоваться в избавлении от Господа. Таким образом, соблюдается праздник Пурим благочестивыми иудеями во всем мире. Господь благоприятствовал Есфире и сделал Мардохея почетным во всей великой империи, как премьер-министра, должность, которую он имел на основании светской истории 80 лет. Дорогие друзья, чему мы можем научиться для себя, для нашей жизни из книги Есфирь. Бог протягивает к вам свою руку. Он любит вас. Он заботится о вас. Он, в конце концов, приведет вас к вечному благословению, если вы будете послушными Его Слову и будете жить по Его повелениям. Не должны ли мы также познать, что Бог употребляет людей для своих целей? В книге Есфирь записано, что Он употребил Есфирь как свой инструмент. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Спросил ее Мардохей. Она вступилась за свой народ в тяжелое время. Она была Божьей личностью в бурное время. Если вы желаете, Он будет руководить вами и даст вам мудрость и силу быть твердыми и служить Ему. Всемогущий действует по своему плану. Он всегда нуждается в тех, которые Ему верные и которые поклоняются Ему в духе и истине и служат Ему от всего сердца. Ваше время в Его руках. Шалом.